Глава 16. Мотор «Тигра» рычал сыто, уверенно. В броне я чувствовал себя гораздо лучше. По крайней мере, было понимание того, что никто до нас так просто не доберется. А мы при необходимости можем рвануть без дороги, тараня хлипкие заборы из профлиста, а то и прямо через толпу. Но пока такой необходимости не было. Зомби, конечно, обращали на нас внимание и шли следом, но особой настойчивости не проявляли и достаточно скоро отставали. Да и вообще были они вялыми, медленными, потому что солнце только поднялось и даже воздух еще не успел прогреться. Здесь, в салоне, правда, этого не чувствовалось. Пахло металлом, оружейной смазкой и дизельным топливом. Мы снова поехали в город впятером, как я и планировал. За руль сел Степаныч, как самый опытный водитель. Пашка, конечно, был лучше, но в непонятной ситуации легко мог запаниковать. А влупиться со всего маху в стену нам было вообще не с руки. Олег сидел впереди и гонял рацию в режиме сканера. Уж не знаю, на чьи переговоры он там хотел наткнуться, но из динамиков доносилось только шипение. Подозреваю, что ничего толкового мы так и не услышим. Связь глушит. И в окрестностях живых людей нет. Хотя километров на 50 рация должна ловить нормально, даже при учете этих самых глушилок. По крайней мере, с Сафиным от Семииза мы связаться смогли, а вот дальше. Мы же с Оводом и Пашкой сидели позади, выступали за группу быстрого реагирования. Если впереди будет препятствие, то мы того, отреагируем в общем. Я просто откинулся на сиденье и смотрел в окно. Разные дома, частные. Все строились кто во что гораст. В этом, кстати, интересный момент был. Как такового центра у Судака особо не было, чтобы там зомби толпились. Зато по краям города было два района с многоэтажками. Вот в них-то, я подозреваю, и бродит большая часть зомби. Скоро мы миновали больницу. Зомби поблизости было немного, набежать еще не успели за две-то ночи. Но небольшими группками уже кучковались. Возвращаться туда... Ну, возможно, придется для того, чтобы больничный склад обшарить. Но уже не нам. Я решил, что не полезу, хватит. Сейчас добудем еды, чтобы и свои запасы пополнить, и местным хватило, и все. Сидим в деревне и ждем, пока наши не поправятся. А потом едем дальше к мосту. Времени тратить больше нельзя, потому что... Да я даже не знаю толком, верил ли я в то, что выход с полуострова найдется или нет. Хотелось верить, что получится вырваться из этого кошмара. Но одновременно с этим надежды становилось все меньше. Просто было понимание, если бы Крым не бросили, то на него наверняка уже запустили бы группы зачистки. И за этот месяц они уже однозначно добрались бы до Судака. Тут километров 100 по прямой, ехать нечего. Но как будто бы... Этого ничего не было. Возможно, что это потому, что страна до сих пор воюет. Я уверен, что ничего еще не кончилось. Что наши все еще ебашатся с натовцами, а те атакуют. Или, возможно, пиндосам удалось провернуть свой запасной план, которым они собирались уничтожить Москву. И тогда все, пизда. Лет 10 можно ничего не ждать, пока остатки правительства все в кучу не соберут. Просто потому, что слишком уж у нас страна централизована. Всю историю, ведь все деньги стекались в Москву, забиралась доля нужная метрополии, а потом остатки распределялись обратно. Также и с властью, хотя ее местечковым владыкам еще оставляли. Только вот есть ли этот самый выезд, принимают ли беженцев? Оставалось надеяться, что они решили, что спасение утопающих — это дело рук самих утопающих, и что тех, кто доберется до моста, все-таки выпустят. А если нет? Ну, соломку мы уже подстелили. Всегда сможем вернуться в дачное и попытаться построить на руинах старого общества новое. Не то чтобы я делаю это специально. Да я, в общем-то, не знаю вообще, зачем я это делаю. Может быть, потому что вспомнил, что раньше творил, и искупление ищу. Возможно, просто не хочу, чтобы этот анклав человечества загнулся. А то ведь действительно так будет. Начнут грызть друг другу глотки из-за остатков еды. Хотя у них такого вот местечкового князька не нашлось. Мустафа — это уже от безнадеги. Он скорее администратор, представляет всех перед внешней властью, пришлыми варягами в лице нас. А реальной власти он не имеет, да и не хочет, скорее всего. Хотя ответственный всех разместил, все пересчитал и вечером опять с тетрадкой приперся. «Впереди затор», — проговорил Степаныч, отвлекая меня от мыслей. Я выглянул в окно. Да, действительно, еще одна пробка, и, как обычно, на перекрестках. Снова авария. Двери машин открыты. Разбежались все. Зомби есть, но немного. Парочка всего. Стоят, тупят на броневик. Но понимать должны, что люди внутри, значит, добыча. Пища. «Тараним?» — спросил старик. «Не», — я покачал головой. «Растащим. Пошли наружу». Я открыл дверь и спрыгнул наружу. С другой стороны вылез Овод, а потом и Пашка, но с запозданием. «Убери их, Паш», — сказал я. «В смысле?» — не понял он. «В прямом», — ответил я. «Ты же по зомби стрелял уже, когда мы деревню обороняли?» «Как ты тогда стрелял, я не видел, а сейчас посмотреть хочу». «Может быть, топорами лучше?» — вставил свои 3 копейки Овод. «Надо же, как разошелся. Он вообще изменился, кстати говоря, с тех пор, как мы в дорогу двинули. После санатория чуть не бросался на меня, а потом сам предложил дезертирам мстить. Да и зомби боялся, а теперь готов с топором на них бросаться. Ну так еще бы, пережил столько». «Нет», — я покачал головой. «Посмотреть хочу, как он стреляет. Давай, Паш, они уже идут к нам». Зомби действительно двинулись в нашу сторону, чуть раскачиваясь. Все, углядели добычу. Механик выдохнул, потом вскинул к плечу автомат, прицелился и нажал на спуск. Хлопнуло негромко, он нам новые адаптеры под глушители выточил взамен тех, что от перегрева со стволов слетели. Фильтры вот только последние нужно еще добывать идти. Пуля пролетела у самой головы зомби, но он не обратил на это никакого внимания и просто пошел дальше. Тогда Пашка пальнул еще раз и на этот раз попал чуть повыше глаза твари. Та упала. Он перевел прицел на второго, но тот раскачивался еще сильнее, так что, чтобы попасть в него, механику пришлось выстрелить целых 4 раза. Тут из-за поворота вышел еще один, он был чуть подальше. С моей точки зрения дистанция была детской, но для Пашки... «Давай его, Паш», — сказал я, — «он далеко, он ничем тебе не угрожает». «Прицелься хорошенько, а потом на выдохе дави на спуск, одиночным». Тот только вздохнул, похоже, что моя учеба ему не нравилась. «Ну так нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Куда еще деваться, пора привыкать. В такой стране живем». Он навел на него точку коллиматорного прицела, выдохнул и нажал на спуск. И на этот раз попал точно в висок. Тварь упала на землю. «Вот, молодец», — сказал я. «Видишь, они не страшные совсем. А к оружию привыкать пора. Оно сейчас живое и мертвое разделяет. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул он, хотя, как по мне, больше вынужденно. «Пошли тогда растаскивать», — сказал я. Мы двинулись в сторону пробки. Столкнулось там 6 машин, и они полностью перегородили дорогу. За ними были припаркованы еще 2, и у обеих двери были открыты. Подозреваю, что просто остановились, когда поняли, что не проедут, да побежали прочь уже на своих 2. Может быть, толпа напирала? Дальше пошла привычная работа. Открыть дверь, снять с ручника или передачи, оттолкать в сторону, доскатить вниз с насыпи. И так одну за другой, пока не освободили столько места, чтобы тигр мог проехать. Это не страшно даже с учетом того, что мы в самом центре замертвяченного города. Да пробка, которую мне пришлось бульдозером растаскивать, куда страшнее была. Снова уселись в машину да покатили. Дорога разбитая, старая совсем, не чинили давно. Наверное, и тут все деньги в Севастополь уходили, прямо как у нас в Москву. А может быть, местные, кто дома сдавал гостям-курортникам, налогов не платили. Или чиновники воровали слишком много. Да всякое бывает. Метров через 100 на повороте нам пришлось снова растолкать 2 машины. Тут зомби было уже гораздо больше, но мы остановились загодя. И я снова заставил Пашку расстрелять их. Вся толпа двинулась к нам, и он с перепугу больше палил мимо и потратил чуть ли не весь магазин. Но справился, ничего. Овод, правда, рожу кривил, мол, зачем ты на него время тратишь? Тоже мне вояка-забияка. Сам ведь таким же был наверняка раньше, так что чего судить? А потом мы въехали в квартал из старых 9-этажных домов, практически одинаковых. И здесь в их тени густо росли деревья, очень много. Они, в свою очередь, давали такую же тень. Собственно говоря, в этот двор мы путь и держали, потому что в центре располагалось приземистое здание супермаркета. По словам местных, там когда-то футбольное поле было или хоккейная коробка, что-то такое, но потом землю выкупила ритейлинговая компания и на его месте построила магазин. Ну, наверное, местные даже не очень-то против были. И, въехав во двор, мы чуть остановились, потому что тут были зомби и много. Только в этой части от магазина несколько десятков. Сейчас они на нас внимания не обратили, потому что мы далеко оказались, да и из ступора своего твари выйти еще не успели. «Вот и приехали», — проговорил Степаныч. Я посмотрел в сторону магазина. Обычный, красная вывеска с зеленой плиткой обшит, стекла целые. Снаружи мусора нет, а во время грабежа он определенно образовался бы, особенно если б люди стали между собой конкурировать, вырывая из рук друг друга упаковки. Скорее всего, магазин целый. Так быстро район вымер. Возможно. Но значит, там много должно быть всего. Вопрос только в том, как это добыть, если вокруг зомби ходит. Хотя, пошли, решил я. В смысле? Удивился Пашка. Ты видел, сколько их там? Мне не интересно, сколько их там, ответил я. Мне интересно, сколько патронов придется потратить, чтобы их всех израсходовать. Теперь он посмотрел на меня, как совсем на ебанутого. Интересно, поймет, что стебусь над ним. Черт знает. Овод и Олег явно поняли, Степаныч тоже усмехнулся, а этот так и пялится. «Да пошли, — говорю, — план есть, — сказал я. Сейчас тут стреляем, убираем, сколько можем. Как попрут толпой, прыгаем в тачку, объезжаем двор, заезжаем с другой стороны, так и раздергаем их. Думаешь, сработает? — спросил Степаныч. «Не знаю, — я покачал головой. — Работаем одиночными». От очередей адаптеры срывают нахрен, перегреваются. Так или иначе, подчистим двор, а потом уже все вместе приедем. На мертвечину не сбегутся другие. Может, и сбегутся, я пожал плечами, а может быть и нет. Но, думаю, их меньше будет все равно. Или что ты предлагаешь, идти искать другой магазин? Да везде такая же петрушка, так что... Степаныч, ты за рулем остаешься, двигатель не глуши, уезжать срочно придется. Принял, кивнул он. Первые зомби уже двинулись к нам. Я открыл дверь, выскочил наружу. Прошел вдоль машины, вскинул автомат, навел точку голографа в голову идущему первым, потянул спуск. Хлопнул выстрел, и тварь опрокинулась на землю. Остальные тоже выскочили и открыли огонь. Мы выстроились полукругом. Я, Овод, Олег и Пашка. Степаныч остался в «Тигре», как и договаривались. Держал двигатель заведенным наготове. Зомби неслись не строем, а кто в лес, кто по дрова, из-за деревьев, между машинами, из арок подъездов. Медленные, но навязчивые. Их было не меньше 40, и шли они как будто по очереди, не лавиной, а ленивым напором. Я прицелился, выдохнул и выстрелил. Один упал. Второй шатнулся, но продолжил идти. Пуля вошла в щеку, череп треснул, тварь рухнула навзничь. Еще один в него. Готов. Гильзы, летящие из автомата, со звоном падают на асфальт. Работаем. За полминуты мы уполовинили толпу. Вот что такое 4 ствола в руках подготовленных стрелков. По крайней мере, 3 из нас можно считать такими. «Да тут скучно даже», — проворчал Овод. «Где экшен, где толпы, где визги?» «Лучше уж так», — буркнул Олег, передергивая затвор. «Мне одной атаки на деревню хватило». Пашка молчал. Он стрелял сосредоточенно. Чувствовалось, как он ловит каждую цель глазами, задерживает дыхание, осторожно спускает курок. Промахивался, конечно, но все же не паниковал. Я отметил про себя. Прогресс есть. Вопрос только в том, как он себя против людей покажет, потому что они имеют обыкновение стрелять в ответ, да и пальнуть в живого все-таки гораздо сложнее, чем в мертвеца. Хотя я разницы не видел, наверное, уже. «Молодец», — бросил я ему коротко. Он дернул головой, не то в знак благодарности, не то просто от напряжения. Мертвяки подходили ближе. Пули пробивали лбы, рвали челюсти, сносили куски лиц. Они падали и замирали. Кто-то обожранный, словно их толпой рвали. У одного вон рука на одних сухожилиях держалась, а еще одного кишки по земле волочились. Мы косили их словно траву, без особых проблем. «Справа еще идут», — сказал Олег, чуть повернувшись. «Вижу», — отозвался я и снес одному. Пол черепа очередным выстрелом. С той стороны двора тоже шли, но меньше 2 десятка. Да и расстояние было гораздо больше. Так что мы переключились на них. На самом деле, думаю, мы бы и вдвоем с Оводом всех перестреляли, но мне было важно, чтобы в этом поучаствовали все. Через пару минут все затихло. «Готово», — произнес я, меняя магазин в автомате. «Одного ведь даже не отстрелял. Работал четко, как автомат». «Сколько потратили?» «У меня минус 1.5», — сообщил Овод. 2, проговорил Олег. Пашка промолчал, только вытащил пустой магазин и вставил новый. Кстати, пустые на землю не бросает. Да и движения выученные. Степаныч в этом плане их неплохо надрочил, да и практика какая-никакая была. Я посмотрел на супермаркет. Из него вышел еще один зомби, но Овод, повернувшись, выстрелил. Тот упал. Воняло уксусом, но скоро этот запах сменился на мертвечину. Сколько они пролежат здесь под палящим солнцем, прежде чем начнут разлагаться? Да подозреваю, что не так уж и долго. Уже к вечеру тут все будет парить, а на запах придут другие. Значит, надо ехать сюда сегодня. Сейчас дочистим, потом проверим сам магазин на случай эксцессов. Да двинем в деревню, и потом уже на 5 машинах сюда. Загрузим под крыши, и этого должно надолго хватить. Мой план даже не понадобился, и так всех перебили. «В машину!» — приказал я. Мы быстро рванулись обратно к «Тигру», я снова уселся на заднее сиденье, остальные тоже загрузились, захлопали двери. «Давай, объедь здание!» — попросил я. «С той стороны тоже, почистим!» Броневик мирно тронулся с места. Затрясло, Степаныч погнал его прямо по трупам, но не завязли. «Тигр» ведь на бездорожье рассчитано, тут не так много зомби. Через несколько секунд мы добрались до поворота, и я увидел, что толпы как таковой там и нет. Так, кучка голов 5. Твари, похоже, почему-то предпочитали у входа толпиться. Память, может быть, работает. «Сам отработаю», — сказал я, и открыл люк, ведущий наверх в пулеметное гнездо. «Из пулемета работать не стану, шумный он все-таки, пусть и под тот же калибр, что и автоматы. Так постреляю с безопасной ты позиции. До меня ни один зомби не доберется. Морф смог бы, а эти вообще без вариантов». Прицелился, выстрелил, и так пока не упокоил всех 5. Осмотрелся по сторонам, с той стороны тоже должны быть. Сверху послышался звук, и я услышал голос. «Солдатики, солдатики, спасите!» Задрал голову и увидел в окне 4-го этажа высунувшегося человека. «Ну вот, еще одни найденыши на наши головы».